Революционная масса сама может успокоиться, когда поднимется. Чепурный глядел на Чевенгур, заключивший в себе его идею. Начинался тихий вечер. Он походил на душевные сомнения Чепурного, на предчувствие, которое не способно истощиться мыслью и успокоиться. Чепурный не знал, что существует всеобщая истина и смысл жизни. Он видел слишком много разнообразных людей, чтобы они могли следовать одному закону. Некогда Прокофий предложил Чепурному ввести в Чевенгуре науку и просвещение. Но тот отклонил такие попытки без всякой надежды. «Что ты, — сказал он Прокофию, — или не знаешь, какая наука? Она же всей буржуазии даст обратный поворот. Любой капиталист станет ученым и будет порошком организма солить, а ты считайся с ним. И потом наука только развивается, а чем кончится, неизвестно». Чепурный на фронтах сильно болел и на память изучил медицину, поэтому после выздоровления он сразу выдержал экзамен на ротного фельдшера, но к докторам относился как к умственным эксплуататорам. — Как ты думаешь? — спросил он у Копенкина. — Твой Дванов науку у нас не введет? Он мне про то не сказывал. Его дело — один коммунизм. — А то я боюсь, — сознался Чепурный, стараясь думать, но к месту вспомнил Прошку, который в точном смысле изложил его подозрение к науке. — Прокофий под моим руководством сформулировал, что ум — такое же имущество, как и дом. Стало быть, он будет угнетать ненаучных и ослабелых. — Тогда ты вооружи дураков, — нашел выход Копенкин. — Пускай тогда умный полезет к нему с порошком. — Вот я, ты думаешь, кто? — Я тоже, брат, дурак. Однако живу вполне свободно. По улицам Чевенгура проходили люди. Некоторые из них сегодня передвигали дома, другие перетаскивали на руках сады. И вот они шли отдыхать, разговаривать и доживать день в кругу товарищей. Завтра у них труда и занятий уже не будет, потому что в Чевенгуре за всех и для каждого работало единственное солнце, объявленное в Чевенгуре всемирным пролетарием. Занятия же людей были необязательными. По наущению Чепурного Прокофий дал труду специальное толкование, где труд раз навсегда объявлялся пережитком жадности и эксплуатационно-животным сладострастием, потому что труд способствует происхождению имущества, а имущество — угнетению. Но само солнце отпускает людям на жизнь вполне достаточные нормальные пайки, и всякое их увеличение за счет нарочной людской работы идет в костер классовой войны, ибо создаются лишние вредные предметы. Однако каждую субботу люди в Чевенгуре трудились, чему и удивился Копенкин, немного разгадавший солнечную систему жизни в Чевенгуре. — Так это не труд, это субботники, — объяснил Чепурный. Прокофий тут правильно меня понял и дал великую фразу. — Он что, твой отгадчик, что ли? — не доверяя Прокофию, поинтересовался Копенкин. — Да нет, так он. Своей узкой мыслью мои великие чувства ослабляет. Но парень словесный. Без него я бы жил в немых мучениях. А в субботниках никакого производства имущества нету. Разве я допущу? Просто себе идет добровольная порча мелкобуржуазного наследства. Какое же тебе тут угнетение, скажи, пожалуйста? — Нету, — искренне согласился Копенкин. В сарае, вытащенном на середину улицы, Чепурный и Копенкин решили заночевать. — Ты б к своей Клавдюше шел, — посоветовал Копенкин. — женщину огорчаешь.